Город первых, город нервных, город стерв и их неверных. Москва-Сити, город-искуситель, судеб-исказитель, падший спаситель. Город трастов, город контрастов. Вроде все просто здесь, но все гораздо сложнее, чем это покажется многим. Город, в котором волка кормят ноги тут, потеряв тебя, не отыщут. Тут вдох 500 рублей, выдох 1000, тут добытчик становится легкой добычей, когда расслабляется и начинает бычить. То справа вспышка, то вспышка слева. Тут бляди обзаводятся девственной плевой, тут каждой твари по паре тварей, тут поднимают бабки на любом товаре. Я тут нашел себя и теряю. Я ухитряюсь тут и умудряюсь, я убыстряюсь, удесятеряюсь и без остатка здесь Сразу мне надо бежать, да, покидать этот проклятый остров, да. Девки 18, ее мама сутенер, да. Чем плевать, а это катастрофа. Слева, справа, смотри, вспышка. Слева, справа, смотри, вспышка. Я прощаюсь с городом грехов, да. Чемоданы собраны, готов улететь, да. Город скроется за горизонтом. Повеял режиме телефон, don't wanna came. Чертится дороги, но в дорогах не асфальт, да. Чистый для нечистых депутатов, да. Их особняки построенные на гостях, да. Тех, кто на закате был закатом. На экране он открытая и светлая душа, а за кадром женщина закатом, каждый отрицает, понимая этот факт. Но очевидное невероятно. Слева, справа, смотри, вспышка. Слева, справа, смотри, вспышка. Я прощаюсь с городом.